литературы. Обширные познания в области античности, полученные в университете, Парандовский претворил в книгу «Мифология». 1924, русский перевод, 1971 год, где в популярной форме изложены предания, верования древних греков и римлян. Эта книга, равно как и сделанные им позже пересказы гомеровских «Илиады» и «Одиссеи», предназначалась молодежи. А взрослому читателю было адресовано слегка шутливое дополнение к мифологии «Эрос на Олимпе», 1924 год, повествующая о галантных похождениях греческих богов. С мифологии по существу и начинается настоящая писательская биография Яна Парандовского, необходимым подготовительным этапом к которой были, конечно, все предшествующие опыты в стихах и прозе. Именно тогда, в начале 20-х годов, впервые ощутил он, по собственному признанию, горький и одновременно манящий, как наркотик, вкус упорного труда над страницей, над каждым предложением, и не только когда дело касается главы книги, но также статьи или очерка. Именно тогда пришел к выводу: нет мелочей в писательском искусстве, и ничем нельзя оправдать поспешности или небрежности в том, что должно быть подписано твоим именем. Впоследствии Ян Парандовский написал о тайнах литературного ремесла выразительно озаглавленную книгу «Алхимия слова», 1951, дополненное издание 1956 года, которая стала одной из его наиболее ярких удач. Эта книга названа точно «Алхимия слова», отметил в предисловии к первому русскому изданию 1972 год Сергей Залыгин. Может быть, и в самом деле нет более алхимической области, чем область слова, особенно слова художественного. Стоит только задуматься над его происхождением, над влиянием его на нас, над его связью с нашим сознанием и подсознанием, и тут же окажется, что самое время вспомнить о том, с каким упорством алхимики преследовали свою извечную цель — получить благородный металл из простых составляющих. В этом точном названии отражено все вплоть до неточности того предмета, о котором идет речь. Это не химия, но алхимия слова, то есть некоторое волшебство, испытание случая, отсутствие твердых правил, а вместо всего этого присутствие тех поразительных догадок и находок, которые называются вдохновением. Вдохновение и дерзость глазомера способны придать неожиданный блеск обычным словам, наполняя их драгоценным содержанием, какого они лишены в лексиконах. Парандовский показывает, что литературный труд — наслаждение и мука одновременно. Ручьи пота и реки кофе проливаются у магического кристалла, прежде чем открывается сквозь него художнику даль свободного романа или поэмы. В понимании польского писателя — «алхимия слова» — термин этот ввел в обиход Рембо — отнюдь не ритуальное волхвование в храме искусства у алтаря чистой поэзии. Вначале было слово, потом появилась фраза. Такова одна из остроумных, непричесанных мыслей соотечественника Парандовского Станислава Ежелеца. «Не пустозвонство красивых фраз», где с изощренностью нанизаны слова, слова, слова, истово добиваются подлинные мастера литературы, а того, чтобы в их произведениях отчетливо был слышен мощный гул великого колокола идеи. Недаром с незапамятных времен люди почитали слово как живую действенную силу. Солнце останавливали словом, словом разрушали города. Но забыли мы, что осиянно только слово средь земных тревог, и в Евангелии от Иоанна сказано, что слово — это Бог. Мы ему поставили пределом скудные пределы естества, и как пчелы в улье опустелом дурно пахнут мертвые слова. Николай Гумилев. Ко всем тем формам энергии, что перечисляются в учебниках физики, следовало бы добавить еще одну словесную. Ведь поистине всякое великое творение искусства создает вокруг себя могучее силовое поле, и в слове заключены неисчерпаемые запасы энергии, но, как все другие ее виды, она может быть направлена на созидание или разрушение, служение добру или злу. Не случайно Парандовский завершает свою книгу напоминанием об ответственности художника перед обществом, о том, что увековеченное в письме слово обретает власть над мыслью и мечтой людей, а границ этой власти невозможно измерить. Задача писателя неизменна, четко сформулировал однажды Эрнест Хемингуэй. Сам он меняется, но задача его остается та же. Она всегда в том, чтобы писать правдиво и, поняв, в чем правда, выразить ее так, чтобы она вошла в сознание читателя частью его собственного опыта. Эпиграфом к своему знаменитому роману «По ком звонит колокол» Хемингуэй поставил слова современника Шекспира Джона Донна: «Нет человека, который был бы как остров сам по себе. Каждый человек есть часть материка, часть суши. И если волной снесет в море береговой утес, меньше станет Европа. И также, если смоет край мыса или разрушит замок твой или друга твоего. Смерть каждого человека умаляет и меня, ибо я един со всем человечеством. А потому не спрашивай никогда, по ком звонит колокол, он звонит по тебе». У Донна есть ироничное и одновременно проникнутое горечью разочарований стихотворение «Алхимия любви». «Кто далее меня проник в любви рудник, быть может, счастье и нашел родник. А я любил, сказать о том пытался, но до разгадки тайны не добрался, и я почти уже старик». Перевод Томашевского.